Послание к римлянам. Все великие достижения начались с какой-то личностью, имеющей идею, которую она питала и развивала. Большинство того, что достигнуто, несмотря на то, что включало много людей, достигнуто под руководством какой-то полностью посвященной личности, стоящей в управлении. Всякое успешное предприятие не является результатом случайности, но результатом успешного руководства со стороны какой-то личности. Для того, чтобы наши жизни были успешными, они должны иметь хорошее руководство. Возможно вести успешное предприятие и, однако, иметь полный неуспех в личной жизни. Мы интересуемся сегодня не только об успехе в предприятии, но об успехе в нашей жизни. Библия говорит, что мы не можем правильно руководить нашей жизнью, потому что родились грешниками. Священное Писание объясняет, что нам нужно понять, что мы родились несовершенными, без всякого действительного общения с Богом. Оно говорит нам, что наша природа, которая против Бога, влияет на каждое действие, которое мы предпринимаем. Оно поясняет, что мы не можем действительно быть счастливыми или успешными, если мы не в согласии с Господом. Были многие люди, которые казались чрезвычайно успешными в предприятии или обществе, которые не исповедовали веры в Бога. Они только казались успешными, и они могли быть успешными финансово, но когда касалось действительной жизни, они были одинокими и несчастливыми. Приготовиться для встречи Бога так просто не происходит. Требуются коренные изменения в жизни. Это приходит через принятие Божьего обеспечения, которое было совершено Христом, который умер на кресте. Это включает покорность Богу, разрешая Ему руководить нашей жизнью. Наше изучение послания к римлянам приводит нас к 6 главе 12 стиху, где нам представлены две наглядных иллюстрации относительно избавления от господства греха. Это уподобляется старому монарху, который теперь побежден, и уподобляется старому господину, который теперь смещен. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». 6 глава с 12 по 14 стих. Это увещевание к верующим христианам, принявшей Христа как своего личного Спасителя. Размышляя о нашем избавлении от господства греха, мы обнаруживаем три принципа – физический, моральный и духовный. Во-первых, мы видим физический принцип, представленный в 12 стихе. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Грех выражает себя через органы тела. Однако это не должно быть характерной особенностью верующего, ибо его тело освобождено от господства греха. Для того, чтобы наслаждаться этой победой, верующий должен кооперировать с Богом и решить, что по благодати Божией грех не будет властелином. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 9 главе с 25 по 27 стих выразил это так. «Все подвижники воздерживаются всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Атлет покоряет свое тело своей волей, чтобы оно было способным для битвы или ристалища. Может ли верующий делать меньше для того, чтобы одержать победу над грехом? Победа уже выиграна для нас Христом и становится нашим достоянием, когда мы примем ее на опыте в нашей жизни. Во-вторых, вместе с физическим принципом включен также моральный принцип. В послании к Римлянам 6 главе 13 стихе сказано: «И не предавайте члена ваших грехов орудия неправды». Мы уже отметили, что в послании к Римлянам в этой главе имеется три слова, которые суммируют секрет практического применения в жизни принципов победы. Этими словами является «знать», «почитать» и «предавать». Итак, мы можем сказать, что мы должны знать обеспечение Божие в том, что мы умерли со Христом, и что мы должны почитать или считать, что это истина, что означает, что мы принимаем это верою. И тогда мы должны предать или представить тела наши только Богу. Апостол Павел говорит нам, чтобы мы не предавали членов тела нашего греху. Мы не должны разрешать глазам нашим смотреть с похотью, нашим ушам слушать сплетни и нашим устам произносить дерзости и неправду. Это должно быть действие воли в этом отношении, ибо, как моральное творение, мы ответственны за то, как мы употребляем члены нашего тела. В-третьих, здесь также включен духовный принцип. Недостаточно только сделать решение, что члены тела нашего не будут предаваться греху. Мы должны представить их воле Божией. В последней части 13 стиха говорится: «Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Только тогда, когда мы представим себя и тела наши Господу, мы будем иметь победу. В послании Иакова, 7 стих 4 главы, часто неправильно применяется. Его часто цитируют так: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». И это вводит в заблуждение. Дьявол не убежит от нас. Он ничуть не боится нас. Он сильнее нас. В действительности этот стих говорит: «Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Это большая разница. Когда мы представляем самих себя Богу, тогда мы широко открываем двери для излияния Его силы. Дух Святой обитает в сердце каждого верующего, но только тогда, когда мы покоряемся Ему, Он освобождает нас от силы греха. Очень важно иметь в виду этот принцип. Мы так сотворены, что когда мы искушаемся, мы должны сдаваться или покориться. Но мы не должны покориться или сдаваться искушению. Взамен мы можем покориться Богу и в этом акте познать полную победу над силой греха. Будем помнить, что это представление относится к членам нашего тела. Того тела, как мы видели в предыдущей беседе, теперь неупотребляемого в отношении греха. Апостол Павел часто говорит нам представить себя и наши члены Богу. Бог требует от нас, чтобы мы теперь почитали или считали все наши члены, все наши дарования полностью принадлежащими Ему. Как великолепно, когда я сознаю, что я больше не принадлежу себе, а Ему. Действительно, христианская жизнь начинается познанием этого. Сколько из нас знает, что потому что Христос воскрес, мы поэтому являемся живыми для Бога, а не для самих себя? Сколько из нас обращает внимание, как мы употребляем наше время, деньги или таланты? Употребляем ли мы их так, как Господь желал бы, чтобы мы употребляли, сознавая, что они принадлежат Ему, а не нам? Наша жизнь должна характеризоваться чувством принадлежности Господу до такой степени, что все, что мы не делали, было бы угодным Ему. Однажды один верующий христианин ехал на поезде и оказался в отделении вагона с тремя неверующими, которые, чтобы провести время, желали играть в карты. Так как им не хватало четвертого человека, они пригласили этого верующего поиграть с ними. «Мне жалко разочаровать вас», — ответил он, — «но я не могу играть с вами в карты, ибо я не имею своих рук с собою». «Что ты говоришь?» — они спросили его с изумлением. «Эти руки не принадлежат мне», — ответил он. И тогда последовало объяснение о передаче владения, которое произошло в его жизни. Этот верующий считал члены своего тела полностью принадлежащими Господу. В 19 стихе 6 главы находим подобное выражение. «Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Мы должны сделать это определенным актом. Мы должны представить себя Богу. Это является истинной святостью. Многие люди думают, что мы становимся святыми через искоренение чего-то злого внутри нас. Но мы становимся святыми через отделение себя для Бога. Во времена Ветхого Завета, когда человек избирался Богом, чтобы он полностью принадлежал Ему, его публично помазывали елеем, и тогда считали, что он освящен. После этого его считали отделенным для Бога. Это также было верно по отношению предметов. Они также могли быть освящены не через искоренение какого-то зла в них, но будучи таким образом предназначенными исключительно для Господа. Святостью в смысле Ветхого Завета означается что-то таким образом отделенное. Когда я отдам себя полностью Христу, это святость. Быть христианином означает быть Христовым. Вы становитесь христианином посредством принятия Иисуса Христа как вашего личного Спасителя. Чтобы познать Его спасение, вы должны исповедать Богу, что вы являетесь грешником, что вы верите, что когда Христос умер на кресте, Он умер за ваши грехи, и что после просьбы о прощении грехов вы приняты пред Ним. Для того, чтобы быть победоносным христианином, вы должны отдать Ему всю вашу жизнь и тело. Он будет рад сделать вас трофеей своей благодати. Аминь.